915. Урусвати знает путь горний. Любовь — ключ входа. Любовь — мощь преодоления. Любовь — целебный родник неиссякающий. Сказано, йога любви высока. Некоторые считают путь любви самым легким, но для других именно такой путь самый трудный. Не может полюбить сердце, в котором живут злоба и жестокость. Люди даже не замечают, что их подвал полон злобы. Не могут они превозмочь низкое чувство. Они могут притворно внимать о победе любви, но сущность их будет мрачна, и в надземный мир они войдут без светоча. Нельзя поучать о высшей вибрации любви, если в сердце нет зачатков ее. Ярко пылает огонь любви. Пусть он ведет в путь горний. Мыслитель научал учеников различать любовь и злобу по глазам. Давно сказано, что глаза — открытые раны. Можно верить свидетельству таких проводов сердца.